это? Что это? Зеркальное отражение близкого воздуха. Что это? Слышишь? Я чувствую движение уходящего поезда. Кто они? Это тени давно забытых друзей. Кто она? Как тебя звать? Я слышал, что ты юна. Так перестань сиять.